Глава 13. Макс. Сегодня мы проиграли Атлантам. Несмотря на то, что всю игру давили. Но в третьем периоде два удаления сыграли с нами злую шутку. И нам забили 3 шайбы за период. Так бывает. Это спорт. Выслушав все, что тренер думает о нашей игре и поведении на площадке, мы отправились в душ. Удивительно, но сегодня я не был зол на себя, несмотря на поражение. Я не был расслаблен. Мысль о том, что нужно показать результат, все так же плотно сидела в голове. Но что-то изменилось. Мне было приятно, что Миша сегодня здесь. Нам давали билеты на команду, но раньше я не решался брать их. Однако утром мне очень захотелось, чтобы кто-нибудь, кроме деда и отца, которые ходили на мои матчи как на работу, оказался на трибунах. И я подумал о Мише. Это было так странно. Переписываться с ней или болтать по вечерам. Наверное, за последние пару недель мы общались больше, чем за все предыдущие годы. Но мне были приятны эти разговоры, и я сам не мог понять, почему. Я вышел из душа и направился в раздевалку. Рядом с моим шкафчиком располагался шкафчик Кирилла, и сам Кирилл, полураздетый, стоял рядом, держась за одно плечо. «Что случилось?» — я кивнул на его руку. «Не знаю». Он дернул другим плечом. «Болит. Наверное, защитник Атлантов приложил. Дай гляну». Я внимательно посмотрел. «Ничего, ушиб, наверное». «Ладно, ну его», — отмахнулся он и добавил. «А ты сегодня в другом настроении». «В худшем». Я начал одеваться. Нацепив трусы и джинсы, достал телефон, внутренне содрогаясь и ожидая увидеть пропущенные звонки от отца или деда. «Да нет». Кирилл, морщась, натягивал футболку. «Я бы сказал, что в лучшем. Не могу отнести к категории «просто хорошее настроение», но в целом будто чуть лучше, чем обычно». «Очень много слов для определения моего настроения», — пробурчал я, проверяя оповещение. Открыв приложение, я заметил непрочитанное сообщение от Миши. Палец замер над ее именем. «Неужели не смогла прийти сегодня? Прислала извинения?» Неприятное чувство поползло по позвоночнику. Я открыл сообщение и увидел, что загружается картинка. Это была ее фотография. Миша улыбалась, ее голубые глаза сияли, светлые волосы рассыпались по плечам, на которые был наброшен шарф сокола. Внизу надпись «Отличный бросок». Внезапно все исчезло. Шум воды из душевой, гул разговоров. Никто не обсуждал матчи и не смеялся. Стояла оглушительная тишина, а на экране телефона светилась Миша, складывая пальцы в форме сердечка. «Твоя девушка?» — раздался голос Кирилла. Я моргнул и обернулся. Он стоял рядом со мной и рассматривал Мишу с нескрываемым любопытством. Я погасил экран телефона и сунул его в задний карман джинсов. «Нет». Короткое слово обожгло язык. «Это сестра моего друга». «Симпатичная девчонка. Познакомишь?» Кирилл подмигнул мне. 100% в моем вкусе». Секунда. Еще одна. Привкус металла во рту. «Чувак, это что у тебя на губе, кровь?» Кирилл указал на уголок рта. Я провел языком, дотронулся. На пальце осталась капелька крови. «Серьезно? Я только что прокусил губу до крови». Вытащив салфетку, я промокнул ранку, подхватил куртку и пошел к выходу. Внутри горел огонь, и прошедший матч здесь был совершенно ни при чем. Через час я распаковывал доставленные роллы. Включил серию «Теда Лассо». Поздний ужин и отличное кино — все, что мне было сейчас нужно. Эту квартиру мне подарили на совершеннолетие. Она была небольшой, но с двумя комнатами и располагалась в отличном районе, совсем рядом с метро «Ленинский проспект». В прошлом году, пока я был в Финляндии, родители сделали ремонт, и я сразу въехал сюда, как вернулся в Москву. Я был очень благодарен семье за такой подарок. Люблю их, конечно, но жить с ними после года свободы я уже не мог. И теперь навещал их каждую неделю по субботам. Пока этого было вполне достаточно. Телефон завибрировал и заморгал. Я закинул в рот первый ролл и стал жевать, чтобы побыстрее проглотить. Звонок мог затянуться, а есть хотелось зверски. «Привет, Роб!» — еле произнес я с набитым ртом. «Гутен Абенд! Не спишь?» «Да ладно, только поужинать сел. Сегодня же игра была». «О, прости, дружище!» Голос Роберта был напряженным. «Как? Я не смотрел сегодня». «Гутен Абенд. Добрый вечер. Немецкий». «Продули Атлантом со счетом 3-4». Я сунул в рот еще один ролл. «Ты не будешь против, если я буду жевать? Голодный как черт. «Валяй». «Что случилось?» Роберт помедлил и нерешительно сказал. «Дело вот в чем. Я ведь просил тебя присмотреть за Мишей». Каждый орган внутри меня напрягся, я даже медленнее стал жевать. «Ага», — промычал я, не зная, чего ждать дальше. «Хочешь снять с меня эти обязанности?» Когда я произнес эти слова, они стали настоящими и совершенно мне не понравились. «Дело не в этом. Я боюсь...» Он помедлил. «Макс, ты знаешь, что Миша почти каждую ночь звонит Тимуру, и они болтают часами?» «Что?» Я стал кашлять, подавившись роллом «Калифорния». «Да, мне Тимур сказал пару часов назад, и я места себе не нахожу. Мне это не нравится. Очень не нравится». Послышался лай собаки и гул проезжающих машин. «Вышел на балкон глотнуть свежего воздуха», — пояснил Роберт. «Погоди, что тебе Тимур сказал?» — допытывался я. «Сказал, что переживает за Мишу, что ей постоянно снятся кошмары. Убеждал меня отправить ее на терапию». «Куда?» — не понял я. «К психам! Лечиться!» Роберт был зол. «К психологу, наверное», — рассмеялся я. «Ага, пусть больные лечатся. У Миши все хорошо. Я думаю, она все выдумывает и использует ночные кошмары для звонка Тимуру». Я замолчал, так как не знал, как сказать Роберту, что ее ночные кошмары — правда, и что я видел, как она плачет во сне. «Ладно», — все-таки выдавил я. «Какой план?» «Не знаю, Макс». Голос Роберта изменился. «Я понимаю, Тим не виноват. Он всегда таким был, ему всех жалко, но Миша...» Он глубоко вздохнул. «Черт, Макс, я хочу его убить. Я сказал ему прекратить. Если это зайдет слишком далеко, нашей дружбе конец». Я похолодел. «Нет, нет, нет. Роберт и Тим были нужны мне как воздух. Мои друзья, почти братья. Больше, чем братья. Соперники и товарищи. Два столпа, на которые всегда можно опереться». «Роб, не горячись». Я хотел, чтобы голос звучал спокойно и разумно. «Я все устрою. Не нервничай. Я разберусь». «Не знаю», — протянул Роберт на другом конце трубки. «Ты уверен, что у тебя получится?» «Я что-нибудь придумаю», — пообещал я. «Выбрасывай свои мысли о Тимуре. Мало того, что мы второй год живем в разных странах, не хватало нам еще ссоры». «Точно», — сказал Роберт. «Ладно, к черту. Я рассчитываю на тебя, друг». Мои мысли уже неслись стройным галопом, выискивая варианты решения. «Расскажи про игру», — попросил Роберт. «Хочу сменить тему». После разговора с Робертом я доел остатки роллов, выключил телевизор и достал чемодан. Упаковав необходимые вещи, я сел в машину и, выехав на Ленинский проспект, помчался в сторону юго-запада. Дверь никто не открывал, но я продолжал нажимать на звонок. Проверив по приложению сигналы трекеров, я увидел, что все три находятся здесь. Значит, она дома. Я набрал ей на мобильный, ответ последовал почти сразу же. «Макс?» — удивленно спросила Миша. «Ты дома?» «Конечно. Я поехала домой сразу после матча». «Хорошо». Мой голос стал мягче. «Открой дверь». «Что?» В ее голосе было столько недоверия, будто я сказал ей, что солнце на самом деле синее. «Я 10 минут стою на площадке. Пожалуйста, впусти меня». Я постарался, чтобы мой голос звучал очень вежливо. «Дай мне пару минут». Я облокотился на перила и обдумывал свою речь. Она должна быть убедительной, полной веских доводов. Послышался звук открываемого замка, затем дверь немного приоткрылась, и оттуда высунулась голова Миши, завернутая в тюрбан из полотенца. «Почему ты здесь?» — прошептала она. «Миш, неужели ты думаешь, что я буду говорить на лестничной площадке? Мне надоело торчать в подъезде». «Ладно, заходи», — вздохнула она. Я воспользовался тем, что она отвернулась, подхватил чемодан, который она еще не видела, и вошел. Я не был дома у Роберта и Миши с прощальной вечеринки. Все оставалось по-прежнему, но было слишком тихо. Я вдруг вспомнил, что мама ребят всегда была гостеприимной и жизнерадостной. Каждый раз, когда я появлялся у них, она пыталась меня накормить, отпуская забавные, немного старомодные шутки. Папа был громогласным, с веселыми морщинками вокруг глаз. Они появлялись каждый раз, когда он смеялся. Как должно быть, ребятам не хватает родителей. Особенно Мише. Жить одной в квартире, где все вокруг напоминает о них. «Я была в ванной», — пояснила Миша. «Не слышала». Она выскользнула из комнаты, одетая в леггинсы и фанатскую футболку «Нью-Йорк Рейнджерс». «Так ты расскажешь, почему ты здесь?» Я сел на диван, взял пульт и стал перещелкивать каналы, стараясь не смотреть на изумленную Мишу. Я хотел произвести на нее эффект. Но было и еще кое-что. Я не мог смотреть на пятна на футболке, оставшиеся от влажной кожи, и на мокрые волосы, рассыпанные по плечам. В голове, словно заезженная пластинка, крутилась фраза. «Я была в ванной». Я мысленно сопротивлялся образу обнаженной Миши, стоящей под душем. А мне было из чего составить этот образ. Воспоминания закружились с удвоенной энергией, услужливо подсовывая раздетую Мишу, выпрыгивающую на меня из-за дерева, или ее сонную, с задравшейся футболкой. «Макс!» — послышался возмущенный возглас. Он быстро вывел меня из неприличных фантазий. «Чёрт, да что это со мной?» «Миш!» — наконец собрался я с мыслями. «Присядь, нам нужно поговорить». Она села на краешек кресла, и её взгляд был полон недоверчивого удивления. «Что-то случилось?» — дрожащие испуганные нотки. Я просто отвратителен. Заставил ее волноваться, испугал, вместо того, чтобы сразу все объяснить. Но когда я взглянул на нее, заметил, что с кончиков волос падают капли прямо на ее грудь. Я сглотнул. Ладно, это будет труднее, чем я думал. «Я переезжаю к тебе», — выдавил я, стараясь смотреть на настенные часы над ее плечом. «И еще чего?» Миша вскочила с кресла, ее глаза светились голубыми льдинками. «Ты спятил, что ли?» На секунду я закрыл глаза, пытаясь успокоить бушевавшее внутри море. Я не мог разобраться в причине шторма, но, поддаваясь его натиску, не мог мыслить ясно. «Так надо, Миш». Она смотрела на меня так, как будто я говорил действительно безумные вещи. «Ты зашла слишком далеко с Тимуром. Это ни в какие ворота». «Ох ты!» — выдохнула она. И я слышал, как этот выдох одновременно наполнил ее злостью. «Как здорово, когда рядом есть человек, способный оценить ситуацию и исправить ее. Она мотнула головой. «Ты не будешь жить здесь!» Она смотрела на меня, скрестив на груди руки. А я смотрел на картину, висевшую на стене справа. Это была абстракция с красными и желтыми кругами. Для меня же она стала спасением, чтобы не пялиться на Мишу. «Хорошо». Мне в голову пришла отличная мысль. «Можем жить у меня. Ты будешь спать на диване. Свою кровать я тебе не отдам». Не сводя глаз с желтых кругов, растекающихся по холсту, я внутренне приготовился к сопротивлению, крикам и злости. Я помнил, как она вела себя около 2 месяцев назад, когда поняла, что я буду постоянно присутствовать в ее жизни. Но ничего подобного не случилось. Я моргнул и решился взглянуть на Мишу. Она стояла, опершись одной рукой о спинку кресла, ее глаза покраснели, а по щекам текли слезы. «Что за черт?» «Хорошо, я согласен спать на диване. Не расстраивайся так». Она не отвечала. Продолжала вот так же стоять и только закрыла лицо руками. Ее плечи вздрагивали. «Почему она плачет?» Раздался всхлип, и ее тело дернулось. Через секунду я оказался рядом с ней. Еще один всхлип. Мое тело перестало подчиняться мозгу, который сигналил, что то, что я собираюсь сделать, плохая идея. Руки раскрылись, и через секунду я обнял ее. Она всхлипнула еще раз. Мышцы на моих руках напряглись, и я инстинктивно прижал ее сильнее. Дальше хуже. Она разомкнула руки, убрала их от лица и прижалась ко мне, вцепившись в меня, словно в спасательный круг. Ее мокрый от слез нос уткнулся мне в плечо. Я чувствовал сквозь ткань футболки ее горячее дыхание. Видимо, мой мозг, поняв, что внимать здравому смыслу бесполезно, отключился, потому что я обнаружил, что глажу Мишу по голове. И я испытывал физическое удовольствие от этого прикосновения. Тепло ее тела сплеталось с моим жаром, и это казалось таким естественным. Через некоторое время ее дыхание выровнялось. Плечи больше не вздрагивали, а пальцы не впивались в мои плечи. Еще через несколько мгновений она сделала шаг назад и посмотрела мне прямо в глаза. «Я теперь под домашним арестом, без права на звонок другу?» «Миш». «А ты мой надзиратель? Отличное развитие карьеры». «Послушай», — опять попробовал я. «Конечно, я послушаю», — сказала она. В ее голосе не было ни грамма злости, только отчаяние. «Есть ли у меня выбор? Ты вторгаешься в мое личное пространство, решаешь, с кем я могу общаться, а с кем нет. Ты мой тюремщик. Конечно, я послушаю тебя». Я запустил руки в волосы и отошел к окну. То, что казалось мне таким логичным еще час назад, сейчас вдруг стало неправильным. Я хотел было отказаться от своей идеи, но скользнул взглядом по комнате и увидел фотографию в рамке, стоявшую на полке с книгами. На ней я, Тим и Роб были сняты в прыжке. На шеях болтались медали за первое место. Я вспомнил, что это был первый чемпионат, который выиграли викинги. Нам было по 11 лет. Мои друзья были рядом со мной все эти годы. Поддерживали, когда дома давили и требовали невозможного. Мы вместе ползли к вершине, побуждая друг друга не сдаваться и играть еще лучше, тренироваться еще упорнее. Нет, я не могу позволить нашей дружбе разрушиться. Просто не могу. «Миш». Я постарался, чтобы мой голос звучал дружелюбно. «Я не враг тебе, правда. Ты просто зашла с Тимуром слишком далеко. Никто из вас не видит, что вы подошли к опасной черте. Нужно остановить это». «Ах, ты не тюремщик!» Она усмехнулась. «Ты рыцарь. Спасаешь Тимура от чумы, а чума — это я». «Нет, все совсем не так». Я развел руками, не зная, что сказать. «Все только и думают, как спасти бедного Тимура от надоедливой Мишель. Но никто не думает о том, каково мне и как мне нужно общение с Тимуром. Он единственный, кто меня понимает, единственный, кто готов уделить мне время в любое время суток. И он единственный, кому я не кажусь смешной». От того, каким грустным был ее голос, во мне что-то надломилось. «Никто не считает тебя смешной, Миш», — пробормотал я. Она поменялась в лице, подошла ближе и ткнула пальцем в грудь. «Особенно ты, да, Макс? Считаешь меня взрослой и здравомыслящей девушкой?» Я не смог найти, что ответить. «Можешь не напрягаться, мне известно, что ты обо мне думаешь». Она продолжала стоять близко, очень близко, на расстоянии вытянутой руки. Ее палец все еще упирался мне в грудь, и мне казалось, что я чувствовал разряд, исходящий от нее. Ее подбородок был задран кверху, глаза чуть сужены, губы сжаты. Как же мне захотелось сбить с нее этот ледяной вид, зацеловать ее так, чтобы от этого холода не осталось ничего. Черт, о чем я думаю? Я медленно отодвинул ее руку, сделал шаг назад. Миш, мне очень жаль, правда. Но, как я и сказал, я остаюсь. С Тимуром должно быть покончено». На ее лицо упала тень. «Займу комнату Роба, если ты не против».